1954, 24А. Быть со мною всем сердцем всегда, задача, которая под силу лишь немногим. Большинство не выдерживает напряжения и отступает. Хрупкие оболочки свет удержать не могут. Вмещение качеств напряженного пламени не под силу обычному сознанию. Потому столько отходящих. Не раз приходилось наблюдать, как дары света, в обилии даваемые, вызывали обратные результаты. Потому, говорю, не отягощайте слабосильных громадой доверия и обилием даров духа. Не выдержат и отвергнут. И, отвергнув, вернутся во тьму. Ученик живет в свете учителя. Обыватель во тьме внешней, которую светом считает, ибо не знает, что такое свет. Конечно, свет – это радость. Но знание нести нелегко среди тяжких и тесных условий земной жизни. Знание говорит о свободе, но плотный мир – цепи для духа. Много мужества надо, чтобы в темнице земных ограничений свободу от них утвердить. Крайний полюс ограничения духа в материи служит по закону противоположностей отправной точкой пути, ведущего к освобождению от власти ее. Сама сущность жизни плотной восстает и противодействует утверждению огненной свободы. Отсюда явление неизбежной упорной борьбы и победы. Незнающий может успокоиться и примириться с незнанием своим, но крыльями духа коснувшийся света покоя уже не знает, ибо коснулось его дыхание вечности. Отсюда вечная тоска по огненной, свободной, надземной родине духа, откуда пришел. Говорю, сынов света чары земли не удовлетворить, не насытить не могут, ибо они от огня, а огонь с землею не сочетается. Так в жизни земной обречены они на вечные искания и устремление к тому, что недостижимо на земле. Но, дети мои устремленные, знайте, что недостижимо здесь, там яро осуществляется. Самые смелые, самые дерзновенные мысли и желания ваши будут насыщены и осуществлены там, в сияющем пространстве света, где возможно все. Говорю об условиях тонких и мире светящейся пластической материи, подчиненной духу. Эволюция длительна, ибо ее цель – преображение плотной материи в утонченную и подвижную, одухотворение и разрешение земного в духовное. Чтобы этой цели достичь, Земля и человечество должны пройти 7 больших кругов и завершить великий цикл. Путь долог. И микрокосм человеческий является ареной этого постоянного преображения плотного в тонкое, поднимая и увлекая за собою преображаемую им Землю. Планета связана с микрокосмом человеческим неразрывными узами связи. Микрокосм человека, пропуская через сферу свою элементы земные и энергии Земли, в этом длительном и постоянном процессе все время их утончает и одухотворяет. Материя, протекшая в течение даже одной жизни через микрокосм подвижника или святого, одухотворяется тоньше и быстрее, чем при прохождении ее через сферу и оболочки обычного человека. Но даже и обычный человек в какой-то степени служит этой же цели. И не только человек, но все формы растительного и животного царства. Все развивают и утончают тело Земли, пропуская через себя ее элементы и сброшенными оболочками своими, строя, создавая и обогащая плотную структуру планеты. Это затрагивает и касается всех планов, и каждый план обогащается в зависимости от ступени эволюции, достигнутой данной формы. Конечно, человек, как форма жизни наивысшая, больше всех и приносит на алтарь преображения плотной материи Земли в более тонкую. Тучная почва, служащая подножием богатой растительности, создана из сброшенных оболочек растений и их телами обогащена. И каменный уголь, и нефть, и известковые отложения, и многие другие наслоения прошлого, созданные оболочками умерших организмов. Особенно подвижен и заметен этот процесс в мире ментальном или мире мысли, когда материя мысли течет, трансформируясь через сознание человека и наполняет собою и составляет содержание невидимых миров различных градаций. Человек есть трансформатор для Земли, энергии земных и энергии космических формы, идущие на построение плотных и тонких тел нашей планеты. Старое вечно преображается в новое, более высокое и более утонченное. Человек служит преображению Земли. Новое небо и новая Земля обусловлены непреложно законами эволюции. Микрокосм человеческий есть этот трансформатор огненный, вечно находящийся в работе на всех трех планах – физическом, астральном и ментальном. Человек этот процесс проводит сознательно, стремясь дать продукцию своей психобатареи высшего качества. Утончая свои мысли, чувства и тело, утончает все три потока материи, текущие через его микрокосм, ускоряя тем самым процесс эволюции Земли и земного человечества. Владыки служат на преображение мира. Этой же цели служат и все идущие за ними сознательно. Разница лишь в том, что люди обычные трудятся как рабы. Знающие же трудятся сознательно и свободно. И орудием или инструментом служит им чудесный, сложный, изумительный аппарат микрокосма человека со всеми неисчерпаемыми возможностями его постоянно раскрывающегося огненного потенциала. Огненное будущее человека велико и несоизмеримо с той временной формой его выражения, в которой он проявлен в данный момент. Велик свет впереди и несравним свет будущего с тьмой настоящего.